У нас тут кафе есть. Да кто вообще Брателло называется? Это вот как понимать?» «Ну, кто-то, наверное, понимает», — улыбнулся Гуров. «Не пробовали туда заглядывать? Любопытный, должно быть, контингент там собирается». «А я не оперативный работник», — отрезал Корки. «Я ДПС. Своих забот хватает». «А вы, значит, к нам по службе, товарищ полковник?» — осторожно попытался он выяснить в конце разговора. «А мы всегда на службе, лейтенант», — неопределенно ответил Гуров. «Даже когда отдыхаем и даже когда спим. И во сне нам снятся исключительно оперативно-розыскные мероприятия. Вот такие дела». Расставшись с новым знакомым, они поехали искать гостиницу. Объяснения, полученные от лейтенанта, оказались толковыми, и поиски не заняли много времени. Гуров даже не успел объяснить Кричко, по какой причине явились они в этот город. В самой гостинице возникли некоторые проблемы, потому что в предвидении близкого съезда компьютерных гениев большинство лучших номеров было забронировано. Гурову пришлось объяснить, что к приезду зарубежных гостей они номер освободят в любом случае, и администрации не о чем беспокоиться. И вообще, разве это рационально, чтобы номера пустовали целую неделю? — удивился он. Женщина, которая оформляла регистрацию, не разделяла его мнения. — «Вот вы настаиваете, — сказала она обиженно, — а начальство нам строго-настрого запретило заселять номера. Понаедут тут, все испохабят, мебель перебьют, да потом еще и выселяйся скандалом. Приличные люди потом в эти номера селиться не хотят. Все перегаром воняет». «Мы не будем вонять», — невинным тоном произнес Кричко. «Ну, разве что самую малость». Администратор гневно посмотрела на него. «Я не про вас говорю», — бросила она. «Слава богу, еще могу отличить порядочного человека от латрыги какого-нибудь. Я вас оформляю, но ко мне никаких претензий. Как только скажу, сразу выселяемся, без разговоров». «Принято», — согласился Гуров. «А на моего товарища не сердитесь. Он всегда шутит. И почти всегда неудачно». «А мне вот не до шуток. Эти симпозиумы мне... Форумы всякие. Вот они где у меня сидят. Понаедут тут черт знает откуда и сразу с претензиями, то им не так, это не эдак. И почти все это время шпана здесь всякое отирается, наркоманы, латрыги и вообще бандиты». «Вот оно как», — удивился Гуров. «А я почему-то решил, что у вас в городе ни латрыг, ни наркоманов». «Как бы не так», — возразила женщина с какой-то мрачной гордостью. «У нас этого добра еще побольше, чем у вас будет. Перевалочный пункт. Все куда-то едут. И дрянь с собой всякую везут, конечно. А вы говорите...» Эта тирада плохо сочеталась с тем светлым образом образцового города, который потихоньку вырисовывался в голове Гурова. Но он решил, что торопиться с выводами все-таки не будет, хотя поведение уже второго аборигена наводило на грустные размышления. Кажется, самим его жителям Болеслав не казался таким уж благополучным местом. Наконец, Гуров и Кричко получили ключи от двухместного номера, находившегося на пятом этаже, отнесли туда вещи и сразу же направились в 404-й номер.